Пуля просвистела возле лица Данилы, едва не опалив щеку полосой раскаленного воздуха. Разведчик даже не успел понять, что произошло, как покатился по земле, сжимая в руках автомат, словно сам собой прыгнувший в руки. «Ничего себе навыки наработались за сутки с небольшим», — подивился Данила неожиданной реакцией своего тела на выстрел. «Только вот куда стрелять в ответ было неясно. До этой части зоны цивилизация не добралась, и единственным освещением был диск Луны, похожий на разрубленный круг старого сыра». Данила откатился за поваленный телеграфный столб и рискнул отвести взгляд от предполагаемого места дислокации вражеского стрелка. Что там снайпер делает? Но того нигде не было видно. Что за черт? Куда делся? Только что рядом бежал, и на тебе. Новый выстрел заставил разведчика нырнуть за ствол основательнее. Пуля вспорола поверхность древесины гнилого ствола, поставив щепки домиком почти у самого носа. Чуть левее, и точно в нос попал бы чудо-стрелок, умеющий прицельно палить в темноте. Но делать что-то было нужно, не валяться же вот так, сжимая в руках оружие и дожидаясь, пока подоспеют дружки ночного охотника. Закинув автомат на спину, Данила по-пластунски прополз вдоль столба. Достигнув гнилого излома с длинными торчащими щепами, он, резко стартанув из положения лежа, прыгнул вперед и помчался зигзагами, качая маятник и очень надеясь, что стрелок не обучен палить именно по маятнику, загоняя бегущего в узкий коридор из пуль, чтобы потом просто выстрелить в середину того коридора. В Кремле так обучались скоростной стрельбе из лука, одновременно постигая науку уклоняться от затупленных стрел, а порой и отлавливать их руками. Пули руками не поймаешь, это понятно. Да и очередями луки не стреляли. Но об этом лучше не думать. Гораздо продуктивнее в таком положении, по мнению Данилы, было, держа автомат в руках, бежать навстречу невидимому врагу, дожидаясь вспышки выстрела. А там уж или ему повезет, или тебе. На то она и есть воинская удача. Вспышки не последовало. Он просто увидел, как в шагах в 20 впереди тускло блеснула полоска лунного света, отраженного от металла. Туда он и пальнул на бегу, за мгновение до выстрела увидев краем глаза, что справа от него из ниоткуда возник человеческий силуэт на фоне луны в характерной позе стрелка. Автомат коротко плюнул огнем, и Данила тут же развернулся вправо, одновременно на всякий случай падая на спину и пытаясь нащупать силуэт невидимой линией выстрела. «Снайпер? Или не он?» — промелькнула тревожная мысль. «Я это!» — пришло подтверждение из темноты. «Готов, коллега! Вставай, погнали смотреть, что там за ночной убийца!» Данила поднялся на ноги, почему-то чувствуя себя последним идиотом. Напарника из виду потерял, да еще и чуть не пристрелил. «Нормально среагировал», — бросил снайпер на бегу, словно мысли прочел. «Быстро учишься. Или память предков просыпается, хотя я в нее и не верю». Они перебежали через дорогу, по которой ехали, и нырнули в тень полуразрушенного здания, в глубине которой маячил белый крашеный прямоугольник рост человека с черной дырой посредине. Как раз у этой дыры и увидел Данила отблеск, который вполне мог отразиться от ухоженного ствола фузеи. «То есть автомата или винтовки», — мысленно поправил себя разведчик. Пора было привыкать к названиям оружия, доселе считавшегося музейным. Даниле показалось, что в ладони снайпера сам собой возник бледный лучик белого направленного света, который вряд ли можно было заметить с 5 шагов. Тем не менее, в районе белого пятна на земле, появившегося благодаря тому лучику, все было отлично видно. У дыры, оказавшейся входом в какое-то подземелье с уходящими вниз ступеньками, вниз лицом лежало тело ночного стрелка. Под его головой растекалась темная лужа, а правая рука все еще сжимала рукоять автомата с громоздким прицелом, похожим на тот, что был на СВД снайпера, оставшийся на базе КИО, только более громоздким. «Ишь ты, местный охранник с 200-м АК и ночным прицелом на охоту вышел», — хмыкнул снайпер. «Жаль, что ты такой автомат в кучу железа превратил. Глядишь, пригодился бы». В пятне белого света Данила рассмотрел, что цевье автомата и вправду расколото пулей. А тогда откуда же у трупа дыра в голове, да такая, что весь мозг наружу вылетел, и внутри черепа видно уцелевшее глазное яблоко, изумленно повернутое в сторону отсутствующего затылка. Данила взглянул на снайпера и все понял. Пока он носился в темноте, изображая из себя маятник, его напарник, как умел только он, превратился в невидимку и ждал, пока стрелок проявит себя. «Я был приманкой?» — коротко спросил Данила. «Не совсем так», — покачал снайпер черным силуэтом головы. «Ты отвлек его внимание, а я застрелил стрелка. Кстати, он мог стать неплохим снайпером, просто в этих местах подзабыли некоторые вещи, о которых нужно знать на войне. Но это все лирика. Сейчас надо затащить его внутрь и закрыться самим, а то думается мне, что с минуты на минуту здесь появятся наши габаритные бронированные друзья». Снайпер был прав, впрочем, как и всегда. И это начинало раздражать. Данила прекрасно понимал, что в этом мире его новый командир, который с некоторых пор по собственной воле стал называть его напарником, чувствует себя как рыба в воде. И с одной стороны, вроде бы слушайся опытного дядю и делай, что от тебя требуется. Но в то же время что-то грызло разведчика изнутри, пока еще не оформившееся в связную мысль. Хотя домыслили ли, когда около головы чуть не ежеминутно свистят пули? Ладно, попозже подумаем. А пока будем слушаться дядю. Между тем, дядя ловко приспособил к своему снайперскому комплексу источник бледного света, оказавшийся компактным тактическим фонарем, и, держа оружие на изготовку, нырнул в черный проем. «Понятно», — буркнул Данила, — «а труп, получается, мне тащить». И снова снайпер был прав, кому-то надо идти вперед и стрелять в случае появления вражьей силы. А кому-то, у кого поменьше способностей к отстрелу неприятеля, переть демаскирующий фактор, залитый кровищей и мозгами по самое не хочу. Но ворчи не ворчи, а выполнять боевую задачу Данила был обучен. Без этого не то что рядового воина в разведку, пахаря в ополчение не возьмут. Боевая задача оказалась нелегкой, килограмм под 200 с амуницией. Разбитый пулей автомат Данила забросил на плечо рядом со своим, подхватил труп за ноги и поволок его по жухлой траве. Иначе никак, тяжел больно мутант, хоть и камуфляж надет на нем, а не полный бронекостюм, как на охранниках периметра зоны. Ступени были освещены призрачным светом, льющимся снизу. Не успел Данила ступить на первую ступеньку, как впереди раздался характерный хлопок. Разведчик бросил было труп и схватился за автомат, но из-за нижнего поворота лестницы, словно из старого кремлевского склепа, раздался знакомый голос, искаженный эхом подземелья. «Порядок!» Ну, порядок так порядок, с другой стороны, кто бы сомневался. Данила вновь подхватил покойника за тяжелые берцы и пошел вниз, стараясь не смотреть, какая именно часть застреленного снайпером тела тяжело бумкает сзади, отмечая каждую ступеньку. За поворотом лестницы была толстенная стальная дверь со странной надписью, освещенной тусклой потолочной лампочкой. «В. Венткамера в режиме номер 2. Дверь открыть». Возможно, это все-таки было не «В», а цифра 8, набитая буквой за неимением другого трафарета. Причем набитая очень давно. Видно было, что краску пытались содрать чем-то острым, но это, видимо, был как раз тот случай, когда, говорят, легче закрасить, чем соскабливать. Скоблить неведомым блюстителем чистоты намертво въевшуюся в сталь древнюю краску, видать, надоело, а красить дверь было лениво. Вот и осталась загадочная надпись со времен незапамятных. И не узнать уже никогда, что это за режим номер 2, при котором предписывалось «отворить» этот толстенный кусок стали с массивным засовом, намертво приваренным изнутри. За дверью была огромная комната с множеством толстых, когда-то серебристых труб квадратного сечения, протянутых вдоль стен и по потолку. Вдоль стен стояли шкафы с множеством лампочек и тумблеров. Ныне же трубы обветшали, серебристая оплетка висела лоскутами, словно оторванная кожа. Многие из шкафов были разбиты, дверцы оторваны. На полу вдоль стен и шкафов лежали кучи мусора, частично утрамбованные берцами, и запах от тех куч шел далеко не цветочный. Также в помещении имелся металлический стол, вплотную придвинутый к противоположной от входа стене, стул, куча мерцающих экранов, встроенных в стену над столом, солдатская койка с продавленной сеткой, рваным матрацем и трупом, валяющимся на том матраце в живописной позе морской звезды. Дополнительными деталями интерьера можно было считать валяющийся на полу автомат, такой же, как и покалеченный трофей, что болтался за спиной Данилы, только целый, вторую дверь без надписей, в остальном аналогичную первой, а также снайпера, застывшего возле стола и внимательно смотрящего на экраны. Данила отпустил ноги мертвеца, об пол глухо стукнули подкованные каблуки, но снайпер даже не пошевелился. Лишь сказал, не оборачиваясь. «Второго я вроде поаккуратней отработал. Крови на камуфляже поменьше, да и мельче он телесами, чем наш ночной охотник. Ты дверь закрой и переоденься пока, а то в водолазном костюме да босиком надолго тебя не хватит». И замолчал, продолжая изучать то, что происходило на экранах. В другое время Данила бы тоже первым делом к мерцающим окнам полез, посмотреть на чудо, хоть и виданное ранее в музее, но не работавшее уже почти 200 лет. Но снайпер был прав. В обтягивающем тело неопрене долго бегать посуху несподручно. Хотя не исключено, что черный водолазный костюм, оставляющий открытым лишь лицо, спас ему жизнь. Ночному стрелку наверняка было сложно целиться в мишень, практически сливающуюся с ночными тенями. Но в то же время Данила изрядно взапрел, особенно при перетаскивании мертвого мутанта. Одежда водолаза со специальной теплоизолирующей подкладкой была рассчитана на пребывание в холодной воде, а не на перетаскивание тяжестей посуху. Брать себе вещи убитого врага в Кремле считалось мародерством. Оружие бери, пожалуйста, особенно если вдруг оказалось, что оно лучше, чем твое. Все остальное принадлежало мертвому. Злые языки поговаривали, особенно выпивши, что тот закон идет не от благородства, а от того, что с мертвого Нео особо брать нечего. А возьмешь что? Потом блохи да вши замучают. Глядишь, от паразитов расплодившихся еще эпидемия в Кремле начнется. Сейчас же было другое. До Кантемировской в водолазном гидрокостюме и одних носках точно не дойти. Уже сейчас все тело чешется от пота. Потому альтернатива только одна и другой не будет. Внутренняя охрана зоны обходилась без усиленной защиты, полагаясь на тех, кто патрулировал периметр. На трупах мутантов были обычные камуфлированные костюмы с бронепластинами, вставленными в особые карманы на груди и в области живота. Похоже, бронежилеты здесь не признавали, каждодневно без проблем таская на себе лишние килограммы. Неудивительно с такой-то антропометрией. Вот только рожи у них. Приснится такое, заикой можно стать. Стараясь не смотреть на перекошенную предсмертной гримасой морду мутанта, Данила стащил с него костюм. Под камуфляжем обнаружилось тело, усыпанное кожными нарывами, в особо критичных местах прикрытыми пластырем. Хорошо еще специальное белье под водолазный костюм полагалось, а то б ни в жизнь не надел трофейную одежу, лучше уж по жизни в неопрене бегать. Берцы Данила снял с трупа ночного любителя приключений, они оказались немного меньшего размера, но все равно пришлось нарезать куски ткани с камуфляжа убитого и напихать в носки, чтобы ботинки не болтались при ходьбе и не натирали ноги. «Молодец», — прокомментировал действия Данилы снайпер, наконец оторвавшись от экранов. «На войне не только окровавленные или залитые гноем вражьи шмотки порой надевать приходится, но и в мусорном баке или в болоте часами сидеть, кормя пиявок и комаров, лишь бы боевую задачу выполнить». «Это цель подстрелить, что ли?» — спросил Данила, стараясь не думать о том, с кого он только что снял одежду. Хотя, конечно, хотелось бы знать, с кого. Что не человек, это и так понятно. Но что это? Или кто? «Ее родимую», — сказал снайпер, садясь на корточки перед трупом и доставая нож. Снайперская работа — это прежде всего терпение и отсутствие эмоций. И только потом винтовка и прицельный выстрел.